Волнение их усиливалось от полного неумения завести разговор, и они бесцельно смотрели по сторонам. Он, наконец, превозмог себя и спросил ее имя. «Анриетта», — ответила она. «Да ну, а меня ведь зовут Анри». Звук собственных голосов немного успокоил их. Они заинтересовались берегами. В это время другая гичка остановилась, поджидая их, и они услышали, как гребец крикнул: «Мы отправляемся к Робинзону. Так как госпоже Дюфур очень хочется пить, мы разыщем вас в лесу». Затем он налег на весла, лодка стала быстро удаляться и скоро исчезла из виду. Давно уже смутно доносившийся шум быстро приближался и рос. «Что это такое?» — спросила она. Оказалось, что эта вода падает через плотину. Он пустился было в объяснение, но вдруг сквозь шум падающей воды они различили вдали пение птицы. «Вот как? Соловьи поют днем», — сказал он. «Значит, самки уже на гнездах». «Соловьи». Она никогда в жизни не слышала соловья, и мысль о том, что сейчас она услышит его пение, вызвала в ней нежные поэтические образы. Соловей, незримый свидетель любовных свиданий, вызывавший на балкон Джульетту. Это небесная музыка, вторящая людским поцелуем. Этот вдохновитель нежных романсов, открывающий лазурное царство бедным сердечкам юных мечтательниц. Значит, сейчас она услышит соловья. «Тише, не будем шуметь», — шепнул ей спутник. «Мы высадимся в лесу и сядем поближе к нему». Гичка как будто скользила. Показались деревья острова, и берег был такой низкий, что сквозь чащу кустарников все было видно. Причалили, лодку привязали. Анриетта оперлась на руку Анри, и они пошли, пробираясь между ветками. «Наклонитесь», — сказал он. Она наклонилась, и они очутились в непроходимой заросли лиан, листьев и камышей в скрытом уголке, который надо было знать, чтобы попасть туда, и который молодой человек назвал своим отдельным кабинетом. Как раз над их головами на одном из деревьев, под которыми они сидели, продолжал распевать соловей. Он щелкал, свистал, сыпал трелями и руладами, потом долго тянул тонкую дрожащую ноту, которая, казалось, наполняла воздух вокруг и замирала где-то далеко на краю горизонта. Звуки неслись над рекой и разливались над лугами в неподвижном тяжелом зное, висящем над землей. Молча, чтобы не испугать соловья, они сидели рядом, и рука Анри тихо обвела талию Анриетты и слегка прижала ее нежным прикосновением. Она не рассердилась и только мягко отводила эту дерзкую руку, не испытывая, впрочем, большого смущения от этой ласки, которая казалась ей естественной, и так же естественно она ее отстраняла. Она слушала его в каком-то забытье, и бесконечная жажда пылкой ласки охватила ее и открыла перед ней мир сверхчеловеческой красоты. Нервы и сердце были охвачены такой томной слабостью, что она заплакала, сама не зная отчего. Молодой человек теперь уже прижимал ее к себе. Она не отталкивала его, она больше об этом не думала. Соловей неожиданно смолк. Чей-то голос крикнул: «Анриетта!» «Не отвечайте», — сказал он тихо. «Вы вспугнете птицу». Она и не собиралась отвечать. Они прислушались. Госпожа Дюфур, наверное, уселась где-нибудь невдалеке, так как время от времени смутно доносились вскрикивания толстой дамы. Очевидно, ее осаждал другой гребец. Охваченная сладостным ощущением, молодая девушка продолжала плакать. По ее горячему телу пробегала дрожь, и ее охватывало незнакомое ей блаженное чувство. Голова Анри лежала на ее плече. Вдруг он поцеловал ее в губы. В ней проснулся дикий протест. Она рванулась, и, чтобы уклониться от него, откинулась на спину. Но он припал к ней, покрывая ее своим телом. Он долго искал ее губы, которые избегали его, потом нашел и приник к ним поцелуем. Не в силах бороться с безумным желанием страсти, она вернула ему поцелуй, прижав его к груди, и все ее сопротивление упало, словно раздавленное огромной тяжестью. Все было тихо кругом. Соловей опять запел. Он издал сначала три острых свиста, как призыв любви, потом, помолчав минуту, начал слабым голосом медленную трель. Скользнул легкий ветерок, листья тихо зашелестели, и в глубине ветвей как будто послышались два горячих вздоха, которые слились с соловьиную трелью и нежным дыханием леса. Соловей пел в упоении. Песнь его звучала все громче, как разгорающийся пожар, как растущая страсть, и, казалось, вторила граду поцелуев под деревом. Наконец песнь его перешла в какое-то безумие, иступление счастья. Долгие замирания на одной ноте сменялись какими-то судорогами трелей, слышались стоны и трепет, и напряжение, как будто звучала песнь безумного восторга, сопровождаемая криками торжества. И, не окончив, он оборвал. Он услышал внизу, под собою, такой глубокий стон, точно чья-нибудь душа расставалась с жизнью. Стон протянулся и перешел в рыдание.